«А почему вы не поженились раньше?» — поинтересовалась Фрина, добавляя к своей стопке портреты Паоло, Билла и Изолы. Амелия ответила уклончиво. «Паоло хотел. Он вполне обеспечен материально, он сын промышленника. Хотя отец и лишил его наследства, он получил деньги от матери. Но я сама не была уверена и хотела убедиться». «Как давно вы знакомы?» 2 года. Теперь-то я уверена. Но отец говорил о Паоло такие ужасные вещи и даже нанял сыщика, чтобы тот ходил за ним и разведывал, не спит ли он с другими женщинами. И что же? Так и есть. Но для меня это не имеет значения. Я знаю, что он любит меня. Паоло вложил в меня столько трудов, что не может не ценить меня. Всегда дорожишь тем, к чему приложил больше всего стараний. Вот хоть этот портрет отца. Я его ненавидела. Но чтобы сделать портрет, мне надо было взглянуть на него иначе, с непривычной стороны. Я изучала его как модель, а не как своего мучителя. После этой работы я перестала его бояться. Пока я его рисовала, он словно утратил власть надо мной. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — кивнула Фрина. «Могу я взять и этот портрет? Или вы хотели бы оставить его себе? Если не брать в расчет портрет Паоло, это ваша лучшая работа. Забирайте его. Я собиралась его сжечь». «Было бы обидно потерять его», — возразила Фрина. Она убрала отвергнутые работы назад в портфолио и выписала чек. «А не согласились бы вы взять заказ?» — добавила она. «У меня есть портрет обнаженной женщины в полный рост. Возможно, вы заметили его». «Да, источник. Это ведь вы сами. Немного похоже на прерафаэлитов, но талантливо. А вы хотите что-то ему в пару?» «Да, мужской портрет в той же позе. Вы рисуете обнаженную натуру или еще не начали?» «Да, но это сложно. Маслом? И того же размера? Дайте мне размеры, и я попытаюсь сделать, что смогу. Я не писала еще больших картин маслом. Отец никогда бы не дал мне денег на такое количество красок, а студентам не разрешается продавать свои работы. Я знаю одного акробата, он иногда позирует. Отличное тело, сплошные мускулы, но кажется легким. Моя подруга Салли написала с него «Эроса». Получилось бесподобно. Я попробую, теперь у меня хватит денег на материалы». «Отлично. А теперь дайте мне еще чашечку чая и перейдем к делу. Есть у вас семейный адвокат? Нам надо попытаться вызволить из тюрьмы Билла». «Вызволить? Но ведь он арестован». «Да, но, возможно, нам удастся добиться, чтобы его выпустили под залог». «О, нет. У нас нет адвоката, который бы вел уголовные дела». «Тогда оставьте это мне. Я знаю одну подходящую кандидатуру. Где живет Паоло? Я бы хотела посмотреть его работы». Амелия написала адрес. Что-то ее смущало. Она было начала говорить, как вдруг вбежала неряшливая служанка и визгливым голосом объявила: «Снова пришел тот полицейский, мисс!» «Поправь свой чепец», — приказала Фрина. «Утри лицо передником и подтянись. Трагическое событие в семье — не оправдание для паники». «Вот так-то. Будь умницей. Нам всем нужна твоя помощь, ты же понимаешь? Что было бы с домом без тебя?» Фрина с улыбкой поглядела в широко раскрытые карие глаза и поправила выбившуюся из-под чепца прядь. «Вот. И кто же там на пороге?» «Детектив-инспектор Бентон, мисс Амелия», — объявила служанка и вышла, гордо подняв голову. «Фрина!» — вскричала Амелия. «Вы великолепны! Пожалуйста, не оставляйте меня! Я буду с вами. Садитесь». Амелия послушалась. Служанка вернулась и объявила степенно: «Детектив-инспектор Бентон, мисс Амелия». Она бросила в сторону Фрины гордый взгляд и впустила в комнату коренастого краснолицего мужчину. Он выглядел почти карикатурно, но темнокарие глаза его были острыми и проницательными. Полчетвертого Молли Молден и ее муж направились в кондитерскую лавку, чтобы допросить Джимми, сынка продавщицы. Паренек оказался малосимпатичным, веснушчатым хитрюгой с липкими пальцами. Но Молли была готова полюбить всякого, кто сможет привести ее к кандиде. Она приступила к делу осторожно, словно женщина, соблазняющая нерешительного любовника. «Ты видел большой черный автомобиль, когда приходил обедать, Джимми?» «А-а-а», — протянул мальчуган. «Бентли, 26-го года. Черный, сильно поцарапанный». «А видел ты, как маленькая девочка садилась в машину?» — спросил Генри. Джимми подавил зевок. Молли закусила губу. «Пожалуй, сейчас не время для затрещин. Это к его не разговоришь». «Ага, видел. Они вроде как втянули ее на заднее сиденье. Кожаная», — добавил он неведомо зачем. «Красная кожа». «А номер ты не заметил?» «Только часть. Табличка была забрызгана грязью. Помню, КГ 12 и что-то еще. Последнюю цифру я не разобрал. Извините». «Мам, ну когда же ужин? Я умираю с голоду». Генри Молден перехватил руку Молли, прежде чем та успела совершить опрометчивый поступок, и сунул Джимми, с готовностью подставившую ладонь, шиллинг. «Спасибо, сынок», — скрипя сердце, поблагодарил Генри Молден. Джимми снова зевнул.